Эта глава – ключ к практической реализации. Из первых глав вы узнали, что необходимо для богатства. После того, как, прочитав пятую главу, вы пересмотрели свои убеждения, можно начинать двигаться к финансовой свободе. С помощью дисциплины и новых привычек в действие приводятся все новые процессы. Приобретая полезные привычки, вы учитесь автоматически и без особых усилий делать важные и нужные вещи. Однако ключом к этим привычкам служат люди, которыми вы себя окружаете. В лице наставника, образцов для подражания и сети экспертов вы приобретаете решающие средства, помогающие вам поддерживать полезные привычки и необходимую дисциплину. Настоящая власть заключается в умении властвовать собой. Как говорил Конфуций, побеждающий других силен, побеждающий себя мудр.